Теперь этот. Давай. А теперь побежали. Начинается прилив. Скорее, скорее! Давай, скорее, скорее, скорее! Ой, ой. Что? Садись, садись сюда. Так. Смотри! Ой, смотри, наши крючки уже далеко в море. Извини, Гастон, твои крючки. Ладно, крючки будут наши. Будем закидывать их вместе. Только то, что поймается, будет мое. Я должен приносить все это тетке и столько, чтобы хватило, понимаешь? Значит, ты живешь здесь не с родителями? Нет, не с родителями. Я живу у дяди Смолокура. Может, слышал? Нет, не слышал. Его все в округе зовут папаша Бляшье. А я езжу сюда на каникулы каждый год. Удивительно, что я не встречал тебя до сих пор. А я в Мизане живу только с Нового года. А где ты жил до этого? В Монте-Марсане. С семьей дяди? Нет, с родителями. А тебе не пора? Получишь дома нагоняй. Не бойся, не получу. Не понимаю, почему ты сердишься. А с чего ты взял, что я сержусь? Просто мне еще порядочно тащиться до дома, а завтра чуть свет надо снова быть здесь. Ангел-хранитель вместо меня за крючками не проследит. Думаешь, это интересно? Слушай, если хочешь, я приду завтра утром и осмотрю крючки вместо тебя. Я живу в двух шагах отсюда. Да надо не утром, а на рассвете. Отлив начинается около 4 часов. Ты проспишь. Не просплю. Все равно не справишься. Побоишься спрутов. Справлюсь, не волнуйся. А спрутов я не боюсь. И вот только этого вот немножко испугался, потому что он как-то неожиданно. А где возьмешь рыбьи головы на приманку? Ну, видишь? Ладно, пошли. Мне туда. И мне. Ты, наверное, всегда проходишь мимо нашей дачи. Идем, я как раз тебя провожу немного. Что ты свистишь? А эту песню поют все люди леса. Коль хозяин ходит хмурый и приказ жандармам дан, знай, бастуют смолокуры, знай, бастуют смолокуры из местечка Мимизан. Не течет из надрезов смола, ой, ла-ла! У хозяина плохи дела, ой, ла-ла! Не текут в этот день барыши, но не хмур смолокур, но не хмур смолокур, у него-то дела хороши. Есть! Есть, есть, есть, есть! Что есть? Макрели. Они будут сегодня на ужин. Я видел, как их утром принесли на кухню. Ну и что? Как что? Поотрывай у них голову на приманку. Это у жареных-то макрелей. Спруты и скаты не едят макрели на маргарине, месье. А я поотрываю их головы до того, как их изжарят. А тебе не позволят. Макрели жарятся с головами. Позволят. Ты не знаешь моих стариков. Если ты завалишь это дело, не снимешь улов и не насадишь новые приманки, мне попадет из-за тебя. Ой, я не подведу, даю слово. Можешь прийти позднее, прямо к вечернему отливу. Ладно, посмотрим. Тише. Вон моя дача. Бернар! Давай подкраемся по-индейски. Напугаем моих стариков, и я тебя познакомлю. Давай. Бернар! Поползли. Где же мальчик? Видишь, они как раз на террасе. Где же мальчик? Дорогая моя, Повторяю тебе, что мальчишка ускользает от нас. Он начинает ходить собственными путями. Нет, решительно мы должны быть с ним гораздо строже. О, оставь, милый. Наш мальчик хороший и очень привязан к нам. Я даже сказала бы, что ему не достает некоторой самостоятельности. Ему нужно было бы общество ровесников. Именно в этом и заключается трудность. Откуда я ему возьму здесь ровесников, которые были бы для него подходящим обществом? Ты же знаешь, как трудно мальчика его возраста уберечь от дурных влияний. Товарищами в играх здесь могли бы быть у него только дети лесорубов и смолокуров. А этого, надо полагать, ты ни ему, ни себе не пожелаешь. Я лучше пойду. Почему? Куда? Если опоздаешь, на крючках ничего не найдешь. Морские птицы оберут их вместо тебя. До завтра. Гастон! Бернар! Да, па. С кем это ты там возился в кустах? Ну? Ах, оставь, пожалуйста. Ребенку скучно. И он сам собой играет в индейцев. Да. Не так ли, мой мальчик? Да, мам. А, ну тогда живо умываться и ужинать. Макрели уже жарятся. Как? Жарятся? Все? Бернар! Бернар! Бернар, постой! Куда ты? Я часы обронил, я сейчас! Бернар соскочил с веранды и, для виду пошумев в кустах, крадучись обошел дом, влез через окно в кухню и кинулся к лохане, где лежала приготовленная к ужину рыба. К счастью, она еще не вся попала на сковородку. Бернар взял нож и отрезал голову у голубых макрелей. После минутного колебания он взял еще несколько свежих сардин. Все это он вложил в старую веревочную сумку и спрятал под скамейкой в садовой беседке. Скверные поступки, как известно, лишают совесть покоя, хотя бы они совершались даже из самых лучших побуждений. Ночью Бернар спал плохо. Просыпался от каждого удара стенных часов. Несколько раз зажигал свет, чтобы посмотреть, который час. Лишь под утро он заснул крепко и едва не проспал положенного часа. Он проснулся, когда небо на востоке уже начинало светлеть. Бернар натянул свитер и брюки и вышел из дома на цыпочках, неся ботинки в руках. До начала прилива оставались считанные минуты. Бернар помнил, что накануне они насадили 12 крючков. Он бегал от одной удочки к другой. На трех крючках приманка была не тронута. 9 крючков были пусты. Бернар был ошеломлен. Набежавшая волна оторвала его от размышлений. Торопясь изо всех сил, он начал насаживать свежую приманку. Закончил он уже среди грохота начавшегося прилива. От холода Бернар вернулся домой, сбросил одежду и забрался в постель. Ему хотелось плакать. Он лежал, испытывая чувство незаслуженной обиды, досаду и угрызение совести. Что подумает теперь Гастон? Наконец он ощутил, как его охватывает тепло, и заснул мертвым сном.